Мужчина, стоявший на смотровой площадке одной из башен, был одет в дорогой вычурный костюм. В окружении солдат и боевых магов костюм с замысловатыми узорами на дорогой ткани смотрелся очень неуместно. Однако владельца это нисколько не смущало. «Значит, они все-таки решили спалить деревянный город», — вздохнул он. «Конечно, сжечь город гораздо проще, чем взять его штурмом и понести потери от горожан. Ваше Величество», — изобразил поклон мужчина в дорогом, начищенном до блеска доспехе. «Нам донесли, что за 3 дня до этого северяне разослали рукописи по деревянному городу с призывом покинуть его до начала штурма». «Покинуть? Да эти дикари окружили замок». «Многие ушли», — покачал головой воин. «Чаще они уходили ночью, чтобы не попасть нам на глаза. Но большинство все же ушли, оставив дома пустыми». «Видимо, это и стало причиной того, что пожары так разошлись». «Хм, тушить просто некому», — хмыкнул главный. «Но это нам на руку. Чем меньше трусов нам придется кормить, тем лучше». «Они также использовали какую-то зажигательную смесь», — продолжил рассказ воин. «А речка, что несла в город воду и смывала нечистоты, вдруг резко обмелела». «У нас есть колодцы». «Да, но их очень мало», — признался солдат. «Наши маги смогли разведать устье этой реки и обнаружили плотину. Она сделана на скорую руку из навала в земли и камня. Через пару дней ее просто прорвет». Это было очевидно. Теперь осталось дождаться их под стенами и умыть их в крови. Что у нас с осадной техникой? Наши стены достаточно высокие, чтобы не бояться их атаки. Северяне не дураки, чтобы пытаться ломиться напрямую. Мы уверены, что они будут пытаться взять штурмом ворота или на худой конец башню. Что с магической поддержкой? Наши щиты и маги подготовлены к атаке любыми заклинаниями, даже божественного уровня. Накопители полны, а все защитные руны обновлены несколько раз. Тут же отрапортовал боевой маг. «Ваше Величество, у меня нет знаний в области боевой магии о том, что сможет пробить наши щиты. Мы настолько их укрепили, что продавить или разрушить просто невозможно». «Никогда не недооценивайте противника», – недовольно произнес воин. «Сталь иногда может преподнести гораздо больше сюрпризов, чем магия». «Вы просто не понимаете, какие объемы магии работают на защиту», – недовольно проворчал маг. «В мире просто не существует силы, способной разрушить наши щиты. Даже если бы сам Брандон Война восстал из своей могилы и пришел сюда, у него ничего бы не вышло». «Хватит!» – рыкнул правитель Баритонии, заставив обоих тут же умолкнуть. «Имейте в виду, если вы двое умудритесь потерять столицу, я вас с того света достану и заставлю жрать навоз из моих конюшен. Вы поняли меня?» Воин коротко кивнул, а маг склонился в поклоне. «Ваше Величество, мы не допустим северян внутрь замка». «Тогда с этого момента оборона столичной крепости на ваших плечах». Мужчина развернулся и быстрым шагом отправился вниз. «Хм, ты слышал?» – самодовольно хмыкнул боевой маг. «Защита на моих плечах». «До того момента, как они не окажутся на стенах», — фыркнул воин. «Не будь идиотом. Северяне не настолько тупы, чтобы биться магией об твои щиты. Они что-то придумают, и тогда придет время действовать мне». «Все сомневаюсь в рациональности вашего назначения», — покачал головой маг. «Но его величество переубедить порой крайне сложно. И раз уж у нас возник этот спор, я предлагаю разделить полномочия». «И как ты себе это представляешь?» «Очень просто. Мы берем на себя защиту вплоть до стен. На нас будет вся магическая защита. Пока враг за пределами стен, командуем мы. Если вдруг случится чудо, и они окажутся у стен или на них, то командование тут же переходит вам». «Для начала, кто это мы?» «Маги, официально представленные к обороне столицы. То есть все маги столицы». Воин повернулся к магу и с прищуром взглянул в глаза, процедив сквозь зубы. «По-твоему, получается так. Начнется штурм, и вы, белоручки, будете отбиваться своими заклинаниями от северян. Однако, если вы вдруг обгадитесь, и этим дикарям удастся оказаться на стенах, расхлебывать будем мы. Так? А кто будет оказывать магическую поддержку моим солдатам, пока те будут вышвыривать со стен этих ублюдков? Ты хоть раз бился с ними сталью? Знаешь, на что они способны?» «Кто вам дал право так со мной разговаривать? Я буду жа...» Воин молниеносным движением влепил стальной перчаткой по лицу собеседника и выхватил металл с фиолетовым оттенком. «А теперь слушай меня. Процедил вояка, приставив клинок к лицу мага. «Мы будем действовать вместе. Вместе! Слышал? И расхлебывать последствия будем вдвоем и почивать на лаврах. Вы ни черта не сможете сделать, если они окажутся под стенами. А мы ничего не сможем сделать без вашей поддержки, если эти рубаки хлынут потоком. Ты хорошо меня понял? В этой лодке два места и два весла. Грести будем оба».